Глава восьмая. Русалка. Русалка, также чертовка или шутовка, или водява, что означает почти то же, потому что тут у мужиков говорится именно взамен недоброго слова «черт». Русалка почти отовсюду вытеснена людьми, а она любит пустые глухие воды. Нигде почти не найдете вы теперь такого места, где бы, сведомо жителей, поныне водились русалки. Или они были тут когда-то и перевелись, или вам укажут во всяком месте на другое, а тут, где нет их. На Украине их считают девочками, умершими без крещения. В других местах полагают, что каждая утопленница может обратиться в русалку, если покойница была такова при жизни. Или когда девка утонула, купаясь без креста, причем полагают, что ее утащил водяной. Опять иные считают русалок вовсе не людского поколения, а нечистыми духами или даже просто наваждением дьявольским. На юге у нас русалка вообще не зла, а более шаловлива. Напротив, великорусская русалка или шутовка, особенно же северная, где она и называется не русалкой, а просто чертовкой, злая, опасная баба и страшная неприятельница человеческого рода. При таком понятии о них их представляют иногда безобразными. Но вообще русалки большую частью молоды, стройны, соблазнительно хороши. Они ходят нагие или в белых сорочках, но без пояса, с распущенными волосами, зелеными, как иные утверждают. Живут дружно, обществами, витают под водой, но выходят и на берег, резвятся, поют, шалят, хохочут, качаются на ближних деревьях, вьют плетеницы из цветов и украшаются ими, и если залучат к себе живого человека, которого стараются заманить всеми средствами, то щекочут его для потехи своей до смерти.